Глава 16. Настя. Влад не приезжает ни в этот день, ни на следующий. И я, честно говоря, все это время места себе не нахожу. Куда он мог уехать? Почему не появляется? Столько вопросов в голове, а ответ ни на один не знаю. Даже Валентина Захаровна как-то обмолвилась, что такое спонтанное исчезновение не похоже на него. Неужели это все из-за меня? А может, я просто преувеличиваю? И ему до меня нет дела? Мало ли, что у человека могло случиться. Нахожу отдушину лишь в одном. Все это время помогаю Валентине Захаровне с готовкой. Мы сразу нашли с женщиной общий язык, и разговоры с этой простодушной и открытой женщиной помогают мне отвлечься и хоть какое-то время не думать о Владе. Поражает то, что она не задает мне неудобных вопросов. Например, кем я прихожусь Владу и почему живу здесь уже несколько дней? «Настюша, ты просто золотце!» – благодарит меня женщина, когда мы с ней вдвоем быстренько справляемся с приготовлением шарлотки, очередной порции пирожков и слоек. «Вот такую жену Владиславу Витальевичу надо! Красивую, послушную, скромную, хозяйственную!» – произносит женщина, и ее слова вгоняют меня в краску. «Валентина Захаровна, скажете тоже?» – мычу я, уводя смущенный взгляд в сторону. На что женщина продолжает. «Знаешь, его бывшая жена с него всю душу вытрясла». Упоминание слова «бывшая» не может меня не радовать. Значит, Влад не врал, и он действительно успел развестись. «Это не женщина, это настоящая фурия. Когда она ушла из этого дома, всем дышать стало легче». Женщина воровато оглядывается по сторонам, опасаясь, что нас могут услышать. «Хорошо, что он сумел расстаться с этой женщиной». Отвечаю довольно посредственно, делая вид, что меня не сильно интересует эта тема. На самом же деле, мне так хочется узнать о нем все. Но задавать такие личные вопросы я не решаюсь. Не то слово. Целый год она трепала ему нервы, не давала развода. Иногда приходила сюда и такие истерики устраивала, что мама, не горюй. Видно, что женщине бывшая жена Влада жутко неприятна. Интересно. Почему они развелись? Неужели только из-за ее скверного характера? Да уж, заключаю я, осуждающе махая головой. Достав из духовки готовую выпечку, вдыхаем аппетитный аромат и довольствуемся проделанной работой. Спасибо за помощь, дорогая. Если тебе что-то нужно будет, можешь всегда ко мне обратиться. Женщина с благодарностью смотрит на меня. На улице уже темнеет, и, услышав звук заезжающего во двор машины, внутри меня все переворачивается. Валентина Захаровна выглядывает в окно и радостно восклицает. «О, вернулся! Вот это мы с тобой молодцы, Настюш! Прямо к приезду Владислава Витальевича успели напечь вкусностей! Наверняка голодный с дороги!» Он вернулся, вернулся. 2 дня прошло. Как же долго они тянулись. А сейчас я, струсив, выпаливаю женщине. «Знаете, я что-то устала. Пойду в свою комнату». «А я думала, вы с Владиславом Витальевичем вместе ужинать будете». Женщина как-то странно смотрит на меня. «Спасибо, Валентина Захаровна, но я правда что-то неважно себя чувствую». Вяло улыбаюсь, ощущая, как сердце ускоренно бахает в ребра. Я так ждала его приезда, а теперь понимаю, что мне страшно и волнительно, ведь я решила для себя, что... все-таки воспользуюсь его предложением. И едва я об этом думаю, внутри меня самый настоящий пожар разгорается. Становится жутко жарко и душно. Воздуха катастрофически не хватает. Мне в самом деле становится нехорошо. «Да-да, конечно. Иди отдыхай, моя хорошая». С сочувствием отзывается Валентина Захаровна, и я быстрым шагом направляюсь к лестнице, люто опасаясь встретиться лицом к лицу со своим похитителем. С тем человеком, который крепко поселился в моем сердце, от упоминания имени которого все внутри переворачивается, и сердце бьется чаще. И это плохо, очень плохо. Я не любила Диму. Это была привычка и благодарность за вовремя оказанную поддержку, которая вскоре переросла в дружескую привязанность. За эти 2 дня я отчетливо это поняла, ведь я никогда и ни по ком так сильно не скучала, как по Владу. «Это ведь не закончится ничем хорошим», подсказывает мне моя интуиция. «Она у меня хорошо развита, и редко ошибается.